«Сейчас Даниэля волнует одно», — сказал Умберто. «Десятая симфония Бетховена». «Она вам и это рассказала?» «Ну, тут она права». У меня до сих пор звучит в ушах музыка, которую я слышал у Мараньона. Я все больше убеждаюсь в том, что это не реконструкция, а подлинная симфония. Если б я мог это доказать... «Сейчас ты должен сделать одно. Поменьше думать о Бетховене», — сказала Кристина, забирая у Умберто половину политого маслом хлеба. «Не надо на нем зацикливаться. Подожди пару дней, пока буря утихнет, а потом садись на самолет и с букетом цветов лети в Гренобль. Твоя девушка нуждается в заботе и ласке, особенно теперь». «Но как ты можешь доказать?» — спросил Умберто, бросив свирепый взгляд на Кристину, похитившую у него половину завтрака, «что симфония, которую ты слышал у Мараньоне, подлинная?» «С помощью партитуры, которой пользовался Томас. Я считаю ее переложением для фортепиано подлинной рукописи Бетховена». «Я уверен, и тому есть множество свидетельств современников, что рукопись существует. Можно попытаться раздобыть запись концерта, чтобы спокойно изучить музыку и один за другим выявить все элементы, свидетельствующие об авторстве Бетховена, так сказать, его печать». «И чего ты ждешь? Вдруг Мараньон записал концерт?» «Зато ты делаешь все, чтобы он окончательно забыл о невесте и будущем ребенка, о которых обязан заботиться», — заметила Кристина. «Это тоже важно, Кристина, не мешай. Речь идет о его профессиональном росте и карьере, ведь Алисия, не колеблясь, на 2 года уехала в Гренобль, зная, как это украсит ее резюме». «В данный момент», — продолжал Даниэль, «мне нужно сосредоточиться на расшифровке нот на голове Томаса. Об этом меня попросила судья, а я ее эксперт». «Одно другому не мешает», — возразил Умберто. «Ты прав. Я мог бы попросить Хесуса Мараньона о встрече. Вы знакомы? Перед концертом мы немного поговорили. Надеюсь, он меня вспомнит. Не знаю, примет ли он меня, он очень занят, но, возможно, у него есть запись концерта». Кристина и Умберто заметили, что Даниэль не притронулся ни к кофе, ни к апельсиновому соку, ни к сэндвичу, который принес ему официант. «Поешь немного», — предложил Умберто. «Ты неважно выглядишь. Ссора с Алисией подействовала на тебя больше, чем ты думаешь». «Дело не в этом», — ответил Даниэль. «Просто мне не хочется есть». «И преступление, наверное, тоже на тебя повлияло. Ты видел отрезанную голову? Молчи, не напоминай об этом. Ты знаешь, все очень-очень необычно. Музыкантов не так часто убивают». «А как же Джон Леннон?» «Это единственный случай. Назови мне другой». «Мне больше ничего не приходит в голову», — призналась Кристина. «Я могу припомнить только очень давнюю историю. Алессандро Страделла, композитор XVI века, отбил невесту знатного вельможи, нанявшего его для написания оперы. Тот подослал к нему 2 убийц, заколовших его кинжалом. Чаще музыканты кончают жизнь самоубийством. Дэвид Манроу, Курт Колбейн, Чайковский». «Как? Чайковский?» — воскликнули хором Умберто с Кристиной. «По меньшей мере, он пытался это сделать, так же, как и Шуман, который бросился в реку, но его спасли». «Ты упомянул Курта Колбейна», — сказал Умберто, «а я уверен, что его убила Кортни Лав». «Ты смотришь слишком много фильмов», — заметила его невеста. «Даже веришь, что убийца Леннона был подослан ЦРУ?» «И продолжаю верить. Не только потому, что обожаю теорию заговора. Леннон очень мешал правительству Соединенных Штатов и стал для Никсона костью в горле». «А вдруг в случае с Томасом?» — начал Даниэль, но не закончил фразу. Зазвонил его мобильный, который он купил вместо пропавшего, и на экране появилась надпись «Неопознанный звонок».